Лавис посмотрела на след от тела рядом с Иваном и по какой-то причине сразу поняла, кто лежал здесь. Девушка перевела взгляд на Ивана. Она, конечно, после просьбы Одина догадывалась об этом, но, когда все прояснилось, все стало еще непонятней. Лавис думала, как Иван еще более загадочен, чем я думала. Он не только смог призвать Эйнхери и Валькирии с помощью мага-заклятия, но и найти и пробудить самого Одина. Он же младше меня на целых 5 лет. Мне нельзя отставать. Если я хочу победить Бирна, мне надо искать силу везде, где только можно, но делать это своими силами. Иван очнулся на холодной земле. Через его тело протекала теплая энергия магии исцеления. Внезапно, в голову парня стала проникать гора информации. Иван, будучи магом звука и пространства, а также обладая видением артефактов и 8-ми духовными границами, и так обладал чувствами, несопоставимыми с чувствами обычных людей, он мог, например, чувствовать сердцебиение людей, находящихся в десятках километров от него, и определять уровень культивирования большинства магов. Также владеющий умел почти мгновенно адаптироваться к увеличению потока информации, происходящего, например, при повышении духовных границ. Но не в этот раз. Количество информации, воспринимаемой молодым магом, увеличилось на несколько порядков. Ивану потребовалось несколько минут, чтобы хоть как-то начать ориентироваться в этом казавшемся бесконечном потоке. Владеющий почувствовал присутствие 4 людей около себя и еще около 50 где-то вдалеке. Около себя Иван заметил 2 очень ярких огонька и 2 гораздо более тусклых. Маг мог различить элементы каждого из присутствующих рядом с ним. Стоп, я могу увидеть элементы и уровень силы мага-заклятия. Что это такое? Что со мной произошло? Надо исследовать свой внутренний мир. Но не успел владеющий погрузиться в себя, как почувствовал, что у одного из присутствующих рядом людей очень часто бьется сердце. Иван ощутил поток эмоций, исходящих от Людмилы, и понял, что с внутренним миром и изменениями он еще успеет разобраться. Сейчас было главным успокоить девушку. Владеющий открыл глаза и поднялся. Пару мгновений назад Елизавета Андреевна исцеляла лежавшего на земле Ивана, как вдруг 4 женщины почувствовали, что их коснулось могущественное сознание и начало их изучать. Чувство было намного порядков слабее, чем то, что маги испытали при появлении Одина, но было схожим по своей сути. Настасья Николаевна нахмурилась. Она единственная из 4 магов могла понять, что это сознание принадлежало Ивану, и размышляла над тем, какие выгоды получил добрый молодец от пробуждения Одина. Тем более, пожилая царевна поняла, что уже не может видеть культивирование и артефакты молодого человека перед ней. Это было очень странно. Внезапно, Иван открыл глаза и поднялся, приняв сидячее положение. Людмила мгновенно обняла парня. Владеющий также обнял девушку и тихо сказал: «Извини, что заставил волноваться. Я в порядке, и, кажется, получил читы, как ты и просила». Людмила улыбнулась, поцеловала парня, после чего отпрянула и спросила Елизавету Андреевну: «Как он?» «Ваня действительно в порядке», — предводительница охотников сказала. «Да, его состояние в норме». Людмила облегченно вздохнула. Иван нагляделся, все еще привыкая к многократно усилившимся чувствам, после чего сказал: «Все уже закончилось. Видимо, я пропустил самое интересное». Лавис спросила: «Иван, это ты пробудил Одина?» «Как?» Владеющий улыбнулся и пожал плечами. «Секрет фирмы. Кстати, поздравляю с приобретением». Лавис открыла рот от удивления и подумала: «Это один ему сказал?» «Да нет, не думаю. Но как он тогда узнал?» Девушка хотела была спросить у Ивана, как он узнал о мече, но решила промолчать. Иван обнял Людмилу, чтобы она точно успокоилась и перестала волноваться, после чего отпустил девушку и сказал: «Настасья Николаевна, можете мне дать минут 10? Мне надо разобраться с изменениями, произошедшими со мной, и это лучше сделать на месте». Пожилая царевна кивнула, после чего Елизавета Андреевна сказала: «Тогда, раз ты в порядке, Ваня, я пойду к отряду». Лавис сказала: «Я тоже пойду». Настасья Николаевна снова кивнула и переместила наследницу клана Хагин и предводительницу охотников к отряду. После этого Иван сказал: «Когда я пробудил Одина, он сказал, что что-то мне передаст. Мне надо разобраться, что именно я получил». Людмила сказала: «Не торопись, если что, я думаю, мы сможем догнать отряд». Иван кивнул и погрузился в свой внутренний мир и начал узнавать, Что же там изменилось? Во-первых, элементы хаоса, звука и призыва молодого мага достигли второй ступени высшего уровня. Элемент звука также обрел условную мощь, которая объединилась с условной мощью хаоса и пространства. Также, владеющий заметил, что его элементы звука, пространства, хаоса и некромантии как-то изменились, получили новые свойства. Затем, Иван обратил внимание на свои духовные границы и удивился. Они вроде как остались восьмыми, но в то же время были девятыми. Иван пытался разобраться с этим, как вдруг услышал голос Кощея. «Да уж, не ожидал, что один будет так щедр. Он даровал тебе остаток своей силы. Но это логично, его физическое тело все равно развеялось, его сила просто бы пропала». Иван спросил, что случилось с Одином. Он потратил последние оставшиеся силы своего тела на бой и вернулся в Вальгаллу, в свое загробное царство темного измерения. «Теперь объясню, что с тобой все-таки произошло. Один даровал тебе остатки силы своего тела и из-за этого в тебе образовался зародыш источника. Пока не бери в голову, я тебе позже, когда будет больше времени, объясню, что это такое, пока считай это благословением с постоянным эффектом. Теперь твои фактические духовные границы повышены на один, то есть сейчас, когда у тебя восьмые границы, фактические будут девятыми, достигнешь девятых, фактические будут десятыми. Но при этом на тебя не будут действовать артефакты с аналогичным эффектом. Также, как ты мог заметить, твои элементы пространства, хаоса, звука и некромантии приобрели дополнительные эффекты, с ними ты и сам разберешься. Твое физическое тело стало чуточку сильней, пока не обращай на это внимания, просто имей в виду. Теперь о самом главном. Как ты мог заметить, ты получил силу мудрости Одина. Твое мироощущение усилилось в разы, даже я не знаю его границы. Но все равно, пока ты не достигнешь заклятия, будут оставаться маги, которые смогут скрывать свою силу от тебя. Когда ты не будешь занят, я буду помогать тебе учиться контролировать эту силу, иначе каждый заметит, что он для тебя как открытая книга. Теперь посмотри в свое пространственное хранилище, тебя там тоже ждет парочка сюрпризов. Иван, переварив услышанное от Кощея, улыбнулся и проверил пространственное хранилище. Внутри появились три новых предмета. Копье, излучающее странную ауру, полный набор доспехов и золотой ларец. Владеющий заглянул внутрь ларца своим восприятием и обнаружил, что там внутри были бесчисленные тела волков, в том числе Фенрира, Сколля и Хати, а также души последних трех. Также там была кровь Фенрира, что раньше покрывала просторы Асгарда, собранная в специальный сосуд. Кроме этого, внутри была сокровищница Асгарда, в ней было огромное количество различных артефактов. Кощей сказал, ты же помнишь, что перстень поглотил большинство душ во время боя. Теперь можно будет опробовать концентратор душ. Из ларца я советую тебе взять кольцо Хель, его можно использовать для усиления перстня и твоего элемента некромантии. Ты правильно понял, копье – это гунгрир, а доспехи принадлежали Одину. Это артефакты уровня заклятия. Поскольку один передал тебе остатки своей силы, они уже принадлежат тебе. Гунгрир ты можешь объединить с мечом Святогора. Это будет необычным поглощением, что ты делал с мечом, полученным на ярмарке. Получившийся артефакт будет обладать свойствами обоих артефактов и сможет принимать обе формы. Гунгрир, если его метнуть, обладает самонаведением и самостоятельно нацеливается в самое слабое место противника, также он игнорирует часть защиты противника. Доспехи, комплект артефактов уровня заклятия. Для того, чтобы они лучше сочетались с твоей силой, я советую тебе, прежде чем их примерять, отдать их мне на перековку под тебя. Это не оскорбило бы Одина, поскольку так они лучше тебе послужат. Это стандартная процедура для артефактов уровня заклятия. Иван переварил, что ему сказал Кощей, подумав. Да уж, в этот раз объемчатов превзошел все пределы, да еще этот источник. Раз Кощей не рассказал сразу, это должно быть что-то очень необычное. Владеющий открыл глаза, улыбнулся и сказал, «Я готов. Настасья Николаевна, возьмите это». Один просил разделить это между всеми участниками битвы. Он не хотел, чтобы содержимое досталось падальщикам, как он выразился. Иван достал из ларца кольцо Хель, после чего передал ларец старушке. Настасья Николаевна взяла шкатулку, после чего на мгновение замерла и сказала, улыбнувшись, «Я передам это Марье». Она все обсудит с Килдой и разделит по справедливости. Иван кивнул, после чего обнял Людмилу и сказал: «Вернемся к отряду». Настасья Николаевна спрятала ларец, после чего кивнула и переместила себя, Людмилу и Ивана к отряду. Две царевны и Иван появились около Килды, Лависы Марьи. Последняя рассмотрела владеющего, улыбнулась и сказала: «Ваня, ты в своем репертуаре. Потом обязательно расскажи мне, что произошло в подробностях». Иван кивнул. Килда с удивлением рассматривала молодого российского мага. Теперь она не могла видеть его уровень культивирования. Неужели он получил особый артефакт? Или что-то другое? Отряд еще отдыхал. Спустя несколько десятков минут маги пошли в сторону Золотых Врат. По пути Кощей учил Ивана контролировать новообретенную силу мудрости. Владеющий быстро освоился. Также, где-то посередине пути, бессмертный рассказал об источнике. «Хорошо, раз ты немного освоился с силой мудрости, я тебе расскажу об источниках. Ты не слышал об этом, поскольку людей, знающих о нем гораздо меньше, чем тех, кто знает, как прорваться на уровень заклятия. Об источниках в нашем мире знают архангелы, падшие ангелы, некоторые древние семьи, а также хранители Руси и еще некоторые долгоживущие существа. Ты знаешь, чем отличаются монстры от людей? У первых душа питает все тело равномерно, усиливая его. У людей энергия сконцентрирована во внутреннем мире и только немного просачивается наружу, немного усиливая тело. Так вот, источником называется сгусток энергии, работающий как душа монстра, используемый человеком. Как ты мог догадаться, источник можно получить из монстра, но только из императоров. Души монстров слабее не приживаются в теле мага и не могут использоваться таким образом. Источники усиливают тело и магию человека, делая самого его императором. Кощей сделал короткую паузу, после чего продолжил. Источники делятся на внешние и внутренние. Внешние не преобразовывают тело мага, дают меньшие преимущества, чем внутренние, и их можно воспринимать как какое-то мощное благословение. Люди, у которых есть внешние источники, все еще остаются людьми, у них источник отделен от внутреннего мира. Примеры внешних источников тебе известны. Это священная сила архангелов, сила падших ангелов, сила священных сосудов владеющих, которыми они могут пользоваться на заклятие и так далее. Если маг, не достигший заклятия, получает внешний источник, например, силы младшего императора, он сам не достигает заклятия, но сможет усиливать свою магию до этого уровня, при этом оставаясь магом полузаклятия или высшего уровня. Ну, ты знаешь о способностях Сиджел. Это как раз ее случай. Кощей снова сделал паузу, после чего продолжил. Со внутренними источниками все сложнее. В этом случае источник объединяется с внутренним миром и мага становится уже нельзя назвать человеком в обычном понимании этого слова. Но не волнуйся, Заряна же ничем не хуже человека, а у духов леса такая же структура. У них есть и их собственный источник, и внутренний мир. Людей, которые обрели внутренние источники, очень мало. Последним таким человеком была хранительница рощи, а до нее Беломор. То, что сейчас происходит, скорее исключение. Сейчас уже у двух молодых людей одновременно есть зародыши источника. Я говорю о тебе и Мофане. Его зародыш источника, то, что ты называешь демонизацией, кровь демона, истинного императора темного измерения. Само состояние демонизации, усиливающее Мофана, особая способность его зародыша источника. Остатки силы Одина образовали в тебе зародыш источника, об особенностях которых я тебе уже рассказал. В отличие от Мофана, все особенности твоего зародыша источника пассивные и работают всегда. Когда ты перейдешь на уровень заклятия, твой зародыш станет полноценным источником на уровне младшего императора. Тогда ты уже перестанешь быть человеком в обычном понимании и твое тело будет на уровне младшего императора. Для того, чтобы твой источник стал сильнее, тебе придется искать новые источники энергии для его подпитки. По твоим рассказам, у Мофана будет другая ситуация. Он достигнет уровня заклятия необычным способом, остав владыкой порока темного измерения, тем самым превратив свой зародыш источника в источник владыки порока, поглотив его силу. Он почти мгновенно достигнет уровня старшего императора и со временем сила его источника будет сама, без усилий со стороны Мофана, подниматься до уровня владыки порока, пика истинного императора. От него потребуется только адаптироваться к обретенной силе. Конечно, это звучит читерски, как ты выражаешься, Единственный мне известный способ такого мгновенного усиления – стать владыкой темного измерения, и он тебе недоступен. Ну, и тебе придется, в отличие от Мофана, переходить на заклятие обычным способом, с помощью плода земель или аналогичного источника энергии. В твое утешение могу сказать, что твой источник сильнее адаптируется к твоим способностям, чем источник Мофана, и его эффекты могут быть более полезными для тебя, поскольку ты его будешь развивать последовательно. Иван подумал, да уж, неудивительно, что Мофан почти сразу после прорыва на заклятие смог победить двух архангелов, в том числе и Михаила. А мне нельзя расслабляться. Как только я прорвусь на заклятие, нужно будет искать способы подпитать свой источник. После этого Иван продолжил тренироваться в управлении силой мудрости. Через некоторое время отряд подошел к Золотой Арке и покинул Асгард. Часть 149. Норвегия, территория клана Хаген, возле Ледяной горы. Волны энергии перестали исходить из Ледяной горы больше 2 часов назад. Вскоре после этого из Золотых Врат вышел гонец, посланный отрядом магов, находящихся внутри. Он сообщил, что угроза устранена и израненный отряд возвращается. Сразу после этого наблюдатели различных фракций и организаций начали совершать множественные звонки. Бьорн стоял посреди этого балагана, про себя жалея, что среди этих падальщиков не было магов из его сферы ответственности. Хоть падший ангел номинально и был наблюдателем от Скандинавской магической ассоциации, он ненавидел такой подход. Эти люди не предложили помощь в ответственный момент, когда жизнь во всей Скандинавии стояла под вопросом, а теперь, когда все кончилось, мчаться сюда на всех парах, чтобы успеть к разбору трофеев. Бьорн сплюнул. Ему также было ненавистно то, что он не мог помочь магам внутри. Какой смысл быть самым сильным человеческим магом на планете, если ты не можешь защищать свою родину? Но хотя бы как-то он смог оказать помощь. Падший ангел чувствовал, что ему необходимо выместить всю злость и негодование на каком-нибудь морском императоре. И он это сделает, после того как отряд вернется из Асгарда. Как раз в этот момент в Ледяной горе появился тоннель, и из него вышло чуть больше 50 изнеможденных магов. Бьерну потребовалось пара секунд, чтобы узнать до мелких деталей то, что произошло внутри. Магия духа – исключительно полезная в таких делах вещь. После этого падший ангел оглядел Ивана и приятно удивился. Значит, один пробудил в Иване зародыш источника. Замечательно, повелитель будет очень доволен. После этого Бьорн продолжил наблюдать за происходящим вокруг Ледяной горы, готовясь поскорее покинуть это место, в которое нахлынули падальщики. Пройдя через Золотую арку, Иван снова оказался в Норвегии, на территории клана Хаген. И снова количество информации, воспринимаемой молодым магом, увеличилось в разы. Но владеющий уже подготовился к этому и достаточно быстро адаптировался. В отличие от Асгарда, ставшего 1000 лет назад безжизненным, здесь Иван мог чувствовать бесчисленное множество живых существ и растений, потоки природной магической энергии, следы применяемой человеком или зверем магии, искажения пространства и еще много чего. Иван на мгновение ошалел. Окружающий мир открылся для него в совершенно новом свете. Сила мудрости действительно была непостижимой. Владеющий отметил, что вокруг Ледяной горы было в несколько раз больше людей, чем до входа отряда в Асгард. И Иван мог видеть силу почти каждого мага вокруг. Исключением был Бьорн, все так же стоявший поблизости от горы. Его сила была скрыта от владеющего. Бьорн заметил взгляд молодого мага и сразу мысленно заговорил с ним. «Поздравляю с обретенной силой, она тебе понадобится. Будь осторожен. Сейчас сюда нахлынули люди, которые хотят получить выгоду от вашего похода. Я уже заметил несколько сканеров артефактов, но судя по тому, что даже я не смог узнать, нашли ли вы сокровищницу и куда делись трупы Фенрира, Сколля и Хати, один об этом позаботился перед уходом. Думаю, сокровищница и артефакты из нее защищены таким образом, что даже маги духа не могут прочитать мысли об их местоположении. Ну, или о них знаешь только ты. Мысли остальных мне доступны». Иван мысленно спросил, «Ты вообще никаких артефактов из Асгарда не видишь, ни у кого?» Бьорн ответил, «Не вижу. Это хорошо. Если не могу я, то и другие присутствующие здесь не смогут. А ты ведь овладел силой мудрости Одина. Я могу видеть твой зародыш источника и предполагать его способности, но таких людей во всем мире единицы, тебе не о чем беспокоиться. Так вот, чьи силы ты здесь не можешь видеть? Мне кажется, только твои. Отлично. А ты можешь видеть содержимое моего пространственного хранилища. Иван сосредоточился на пространстве около Бирна, но так ничего и смог заметить. Владеющий мысленно ответил. Нет. Падший ангел мысленно сказал. Замечательно. Спасибо, что ответил на мои вопросы. Мне были интересны границы твоих новых возможностей. В своем пространственном хранилище найдешь небольшой подарочек за это. Удачи. Бьорн оборвал мысленную связь. Иван проверил свое пространственное хранилище и обнаружил там гору нового магического алкоголя. К этому моменту отряд уже вышел из коридора в Ледяной горе и начал идти в направлении лазарета, но магов обступили люди и начали задавать вопросы. Хилда Хаген еле сдерживалась, чтобы не применить магию. Маги отряда были измотаны морально и физически после очень долгой битвы и еле держались на ногах, а эти люди, в числе которых были репортеры, блогеры, представители магических ассоциаций и прочая нечисть, хотели сенсации, наживы и прочих благ, ничего толком не сделав. Хилда знала, что среди этих людей есть и реально сочувствующие, те, кто помогали чем могли, но, к сожалению, таких была малая часть. Внезапно, в головной части отряда появилась Настасья Николаевна. Перед ней, как по волшебству, начали расступаться люди. Перед магами начал появляться проход, и отряд смог пойти в направлении лазарета. Старушка ничего не делала, просто ее взгляд и аура стали ужасающими. Пожилая царевна не давила на окружающих людей, но им становилось больно от взгляда на нее. Настасья Николаевна была сильнее любого мага в Скандинавии. Даже Килда, Ингвальд и председатель Скандинавской магической ассоциации Давин Улафсен не могли сравниться с ней. Репортеры, блогеры и зеваки обнаружили, что отряд стало невозможно снять на камеру, даже используя новые модели смартфонов, которые могли запечатлеть магию. Вскоре, отряд дошел до лазарета. У входа магов встречал Ингвальд, чье лицо было бледным. Было заметно, что поддерживать магическую формацию было очень сложно для него. Рядом с Ингвальдом стояли два мага заклятия. Сила одного была сравнима с главами клана Хаген, а второй был послабее. Это были председатели Скандинавской и Норвежской магических ассоциаций Давин Улафсен и Теодор Эйди. Когда отряд подошел, Теодор начал было произносить приветственную благодарственную речь, но был прерван Килдой. «Давин, Теодор, не знаю, какое у вас к нам дело, но думаю, это может подождать. В отличие от вас, мы сражались, чтобы это и окрестные страны не были уничтожены со всем населением. Мы потеряли 27 отличных магов, мне надо сообщить об этом их семьям». Давин Улафсен, мужчина лет 60 на вид, срано начавший проступать сединой, вздохнул и сказал: «Хилда, я все понимаю. Я сожалею, что не смог прислать помощь, но вопрос Асгарда слишком важен, чтобы откладывать его на какое-то время. Что вы нашли внутри? Вещи, которые скрываются внутри, могут поднять все скандинавские страны на новый уровень. Если мы предпримем что-нибудь сейчас, придут другие и принадлежащие нам будет использовано ими». Хилда еле сдержалась, чтобы не ударить стоявшего перед ней человека по лицу, и ответила, почти не скрывая злость: «Давин, черт тебя дери, иди, проверяй, что там внутри, мы тебе препятствовать не будем. И блогеров с собой захвати, чтобы они показали, как ты полезен. Внутри нет ничего. Все исчезло, даже трупы убитых нами монстров», — заговорил Теодор Эйди. «Это, конечно, очень удобная версия для вас, Хилда. Но Асгард является национальным достоянием Норвегии, вы не можете». В этот раз Теодора прервала вышедшая вперед Елизавета Андреевна. Она показала председателям ассоциации свой значок предводительницы охотников и сказала: «Я подтверждаю слова Хилды. Если сомневаетесь в моих словах, можете подать жалобу в Лигу охотников». Давин Улафсен сказал: «Раз вы так говорите, Хилда, это так, но мы все-таки проверим Асгард». После этого председатели магических ассоциаций ушли. Ингвальд вздохнул и обнял Хилду, после чего повернулся к отряду и сказал: «Проходите вовнутрь, вам всем нужно пройти первичный осмотр, после чего мы переместимся в крепость нашего клана. Вы совершили невозможное, и мы будем вечно благодарны вам. Завтра устроим праздник по случаю победы, а сегодня отдыхайте». Маги начали проходить внутрь лазарета на осмотр, а Ингвальд глазами нашел Лавис, подошел к ней, обнял и сказал: «Я рад, что ты в порядке». Лавис улыбнулась: «Ты тоже молодец, пап. Ты и остальные дали нам необходимое время. Ингвальд слабо улыбнулся, понимая, что это в основном заслуга неизвестного благодетеля, но это было не то место, где можно было бы об этом говорить. Лавис пошла проходить осмотр. После прохождения осмотра, магов отряда телепортировали в крепость клана Хаген. Русским выделили гостевые покои. Иван с Людмилой сразу отправились в свою комнату спать. Долгая битва и все произошедшие изрядно их вымотали. Тайная комната для переговоров в крепости клана Хаген. Сразу после того, как маги переместились в крепость, Марья сказала Килде, что им надо поговорить вместе, далеком от чужих ушей. Женщины спустились в одну из специально предназначенных для серьезных переговоров секретных комнат в крепости. После этого, Марья установила еще несколько барьеров от подслушивания и сказала, «Фух, наконец-то мы ушли от внимания этих придурков, которые только и хотят, что вас обобрать». Килда вздохнула, «Да, сегодня я еле сдержалась, чтобы их не проучить магией». Марья улыбнулась, «Кстати, у меня для тебя сюрприз». Один предвидел то, что творилось снаружи, и вот, что он передал через Койкова, сказав распределить между всеми участниками битвы. Царевна достала золотой ларец, что ей передала Настасья Николаевна, и показала Килде. Глава клана Хагина смотрела содержимое, после чего замерла. Затем, Килда рассмеялась и обняла Марью. «Даже я не ожидала от Одина такой мудрости. Отлично. Ты даже не представляешь, какие это хорошие новости для всего моего клана. Только надо решить, как мы это все разделим, но мне кажется, что мы договоримся. Единственная проблема с телами Хати, Сколля и Фенрира. У нас нет артефактора, который смог бы их обработать, опросить стороннего не вариант, эти тела слишком легко узнать». Марья улыбнулась. «У нас есть артефакторы, способные на это. Мы вам поможем в обработке». Килда ответила. «Даже не знаю, как вас благодарить. Учтем это при разделе». Марья сказала. «Что думаешь по поводу того, что тело и душа Фенрира нам, а Сколля и Хати, вам?» «Конечно, я понимаю, что тело Фенрира гораздо ценнее их обоих», — Килда ответила. «Я только хотела это предложить. Тело Фенрира слишком могущественно, нам слишком опасно иметь его и артефакты, сделанные из него». Марья улыбнулась, и маги заклятия продолжили обсуждение. Утро следующего дня, крепость клана Хаген. Иван проснулся утром в обнимку с Людмилой, в выделенной им комнате в замке клана Хаген. Парень решил продолжить валяться в кровати, и через небольшое время проснулась Людмила. Девушка поцеловала парня и спросила, «Ты как? Хорошо отдохнул. Я заметила, что ты, разбудив Одина, очень сильно ментально перенапрягся. Да и весь следующий день ты выглядел напряженным». Иван ответил, «Не волнуйся, я в порядке. Просто привыкал к новым ощущениям». Парень установил барьер от подслушивания и рассказал девушке о том, что получил от Одина. Людмила все выслушала, после чего улыбнулась. «Ты в своем репертуаре рассказываешь мне только о позитивной стороне вопроса. Я понимаю, что ты не хочешь меня волновать лишний раз. Просто знай, что я рядом и готова помочь». Иван поцеловал девушку, после чего сказал. «Я знаю, то, что ты рядом, помогает мне справляться со всем». Людмила поцеловала парня в ответ. Парень с девушкой решили повременить с утренним подъемом. Спустя несколько часов. Спустя пару часов Иван с Людмилой все-таки вышли из своей комнаты. Парень с девушкой решили зайти в соседнюю комнату, из которой раздавались знакомые голоса. Это была комната, выделенная Любави. Людмила постучала в дверь, после чего та сразу открылась. Парень с девушкой зашли в комнату и увидели следующую картину. На просторной кровати сидели Юля, Любава и Лависы увлеченно болтали. Увидев вошедших, Юля радостно сказала, «О, смотрите, кто встал. Мы уж думали, что вы только к вечернему празднеству встанете». Любава добавила, «Да и то, потому что Ваня не может не находиться там, где происходит пьянка». Сказав это, могущественная царевна нахмурилась на мгновение. На обратном пути из Асгарда девушка находилась в отдалении от Ивана и не осматривала его магическим зрением. В этот момент Лавис сказала, «С добрым утром! Пойдем, в обеденном зале еще есть еда, а после, не хотите размяться? Я решила, что, когда вы будете возвращаться в Россию, я поеду с вами. Мне разрешили. Я хочу там сразиться с сильными магами, но ничто же не мешает нам начать прямо здесь. У нас есть арены для магов высшего уровня, на которые никто посторонний проникнуть не сможет». Иван засмеялся. «Тебе было мало вчерашней битвы. Лавис улыбнулась. «Нет, но я хочу испытать кое-что новое. Любава и Юля поддержали мою идею. А вы как?» Иван переглянулся с Людмилой, после чего сказал. «Мы в деле. Только мне после завтрака надо будет кое-что сделать. Это займет около часа. После этого я буду готов», Лавис сказала. «Отлично. Пойдем тогда в обеденный зал. Часть 150. Тайная комната для переговоров в крепости клана Хагин. Главы клана Хагин, Марья, Елизавета Андреевна и Настасья Николаевна утром собрались в комнате для переговоров, для обсуждения прошедшую миссию и ее последствия. В один момент у Килды активировался переговорный артефакт. Женщина выслушала сообщение, отдала распоряжение по связи, после чего сказала своим собеседникам. «У нас тут интересные новости. Несколько часов назад на побережье Норвегии нашли труп пикового младшего морского императора, со следами заклятий на нем. В магической ассоциации говорят, что это не их маги сделали. К тому же, ассоциация не засекла сам бой. Судя по следам на теле императора, бой не был равным. Монстра просто избили. Насчет элементов, примененных в этом бою, скорее всего у мага или магов был элемент льда. Концентрация этой стихии в районе повышена, а император не обладал льдом. Еще из странностей то, что тело оставили, ценные компоненты из него не забрали. Есть идеи насчет того, кто мог это сделать. Из хороших новостей то, что Давин и Теодор были вынуждены временно забыть об Асгарде и заняться этим делом. Маги заклятия нахмурились. Подумав, Настасья Николаевна сказала, «Я знаю несколько магов, способных на такое». Но это вряд ли были они. Предводитель охотников Богдан забрал бы тело, да и остальные скорее всего. Туша младшего императора слишком ценна, чтобы ее оставлять вот так. Елизавета Андреевна добавила. Я могу спросить Богдана, знает ли он что-нибудь об этом. Сейчас он дежурит в Северном Ледовитом океане и мог что-нибудь заметить. Настасья Николаевна кивнула. Было бы чудесно, это может что-нибудь прояснить. В этот момент заговорил Ингвальд. «У меня есть догадка. Я должен вам кое-что рассказать. Я посчитал, что вчера было неподходящее для этого время. Дело в том, что на самом деле я не смог справиться с моей задачей. Волны энергии стали слишком сильны уже через 10 часов после вашего ухода. Формация почти разрушилась, но в этот момент в формацию поступило гигантское количество энергии элемента льда. Это повторялось каждый раз, когда шла волна энергии, до вашей победы. Кто-то очень могущественный помог нам, при этом не показав себя. По моим оценкам, сила льда этого мага превосходит силу всех магов заклятия, о которых я знаю. Думаю, морского императора тоже убил он. Настасья Николаевна сказала, интересно, я не заметила присутствия этого мага. Спасибо за информацию, мы постараемся что-нибудь узнать. После этого, Елизавета Андреевна вышла из-за стола, с целью позвонить своему мужу. Предводительница активировала особый переговорный артефакт. Вскоре Богдан Сергеевич ответил. «Привет, вижу, ты соскучилась в Норвегии, раз второй раз за сутки звонишь. Отдохнула после вчерашнего?» «Привет, немного отдохнула. В этот раз я звоню по делу. Сегодня утром на побережье Норвегии нашли труп пикового младшего морского императора. Убийца неизвестен, но это точно маг. Ты знаешь об этом что-нибудь? Ты чувствовал вспышки энергии?» Богдан Сергеевич задумался, после чего ответил. «Я ничего не заметил, но это было достаточно далеко, так что неудивительно. Сейчас спрошу у рыбы, она точно приметила бы применение заклятий на побережье Норвегии». Предводитель охотников замолчал на несколько минут, после чего сказал. «Я узнал, кто это сделал, но это относится к тем немногим вещам, о которых тебе лучше не знать, для твоей безопасности. Но не беспокойся, у него точно нет враждебных намерений к жителям Норвегии. Извини, не люблю что-то от тебя скрывать, но в этом случае у меня нет выбора». Елизавета Андреевна ответила. «Я все понимаю. Спасибо за информацию. Целую, будь осторожен». Богдан сказал. «Ты тоже будь осторожна. Передавай привет Юле». Предводительница охотников выключила артефакт и вернулась за стол. Елизавета Андреевна, вздохнув, сказала. «Я не смогла узнать, что это был за маг», — Килда сказала. «Ладно, сейчас это не первоочередная задача, все-таки этот маг сильно нам помог. Если он хочет скрыть свою личность, это его право», — Марья сказала. «Единственное, что меня беспокоит, это то, что неизвестный маг заклятия может привлечь в священный суд. а их расследование точно ни к чему хорошему не приведет. Килда вздохнула. Ладно, посмотрим. Все равно со священным судом мы ничего сделать не сможем. После этого маги заклятия продолжили обсуждать различные дела. Крепость клана Хаген. Позавтракав, Иван, Людмила, Юля, Любава и Лавис вышли из обеденного зала. Владеющий отправился в свою с Людмилой комнату для подготовки, а девушки неторопливо пошли в тренировочный зал. После ухода Ивана, Юля спросила: «Как думаете, чем таким Ваня собрался заниматься?» Людмила улыбнулась: «Думаю, вы узнаете об этом достаточно скоро. По крайней мере, Ваня так сказал». Лавис сказала: «Без Ивана пока разогреемся. Думаю, он хотел бы посмотреть на бои, так что подождем его». В этот момент раздался радостный возглас: «Лавис, наконец-то я нашла тебя. Тебя так давно не было, а ты не зашла поздороваться». На наследницу клана Хаген налетела жизнерадостная девушка на вид чуть старше 20, с короткими светлыми волосами, и обняла ее. Лавис улыбнулась и сказала: «Привет, Ранди». Затем Лавис представила Ранди, свою двоюродную сестру, русским магом. Жизнерадостная кузина Лавис осмотрела девушек, поздоровалась с ними, после чего сказала: «О, вы мои ровесницы, идете тренироваться, можно я с вами?» Наследница клана Хаген сказала: «Я, конечно, ничего против не имею, но ты маг высокого уровня». Ранди удивленно посмотрела на русских девушек и воскликнула: «Вы все маги высшего уровня, невероятно, но мне теперь хочется посмотреть на вашу тренировку. Ой, Лавис, совсем забыла, тебя ищет мой старший брат, он говорит, что в прошлый раз ты его победила по случайности. Все время, пока ты была в Ахосе, он тренировался и готов дать тебе бой. И да, он очень огорчился, что тебя взяли в Асгард, а его оставили в формации, хоть он и старше тебя на 5 лет. Лавис вздохнула: «Скажи Ларсу, что я сражусь с ним завтра вечером. И да, постарайся сделать так, чтобы он не захотел сразиться с нашими гостями из России. Он и так болезненно перенес поражение от меня, а от тех, кто еще младше». Ранди засмеялась: «Да не парься, ему полезно опуститься с небес на землю. Ладно, я передумала. Не буду смотреть на вашу тренировку, а то вдруг из-за этого вы не будете показывать свою истинную силу. Пойду найду Ларса». Ранди ушла, а девушки переглянулись и продолжили путь в тренировочный зал. Крепость клана Хаген, комната Ивана и Людмилы. Тем временем Иван вернулся в свою комнату, сел на кровать и достал гунгрир. В руках парня появилось копье. Оно казалось обычным, но излучало таинственную ауру. Владеющий положил гунгрир на кровать, а затем рядом с ним положил меч Святогора. Парень направил энергию в оба предмета и сосредоточился. Спустя полчаса Иван уже держал в руках один предмет. Меч Святогора в его руках превратился в гунгрир после одной мысли парня. И также легко превратился обратно. Теперь это был артефакт, обладающий свойствами гунгрира и меча, который мог принимать обе формы, а также поглощать другие артефакты, мечи и копья, для своего усиления. Парень улыбнулся, убрал артефакт и пошел в сторону тренировочного зала. Лавис во время завтрака уже объяснила ему, куда идти. Дойдя до места назначения, Иван увидел, что девушки дожидались его, просто обмениваясь ударами. Девушки поприветствовали парня, после чего Лавис сказала: «Начнем. Кто с кем хочет сразиться? Кроме всего прочего, я хочу опробовать новые артефакты и надеюсь, что вы сможете мне помочь». Любава с интересом посмотрела на Лавис, а Иван улыбнулся. Наследница клана Хаген достала меч Одина. Людмила, Любава и Юля начали рассматривать меч, после чего Любава сказала: «Удивительный артефакт, но, к сожалению, я тут не помощница. Я могу сразиться с тобой, использующий этот меч, но у меня нет своего артефакта подобного уровня, чтобы ты могла опробовать ближний бой». В этот момент заговорил Иван: «Ну что же, давай сразимся». В руках парня появился меч Святогора. Лавис осмотрела артефакт владеющего и сказала: «Иван, ты уверен?» «Я в тебе не сомневаюсь, но мой артефакт». Владеющий улыбнулся: «Не волнуйся, этот меч крепче, чем кажется с первого взгляда». Глаза Лавис загорелись. Любава дала сигнал о начале боя, и наследница клана Хаген приблизилась к Ивану и атаковала артефактом. Владеющий отразил удар и контратаковал. Так продолжалось удар за ударом. От каждого соприкосновения мечей возникала волна энергии. Лавис ощущала, что ее меч питает ее. Чем дольше она дерется, тем сильнее становится. Но Иван ей не уступал. Он подстраивался к силе и скорости ударов девушки. Внезапно меч Одина засветился, и при ударе на Ивана обрушилась волна энергии. В тот же момент меч Святогора покрылся энергетическим покровом и владеющий отразил атаку.